Система, верни мое сознание обратно в тело. Ваш запрос не может быть выполнен. Бесполезно, друг. Донеслись до меня мысли Трилла. Я потерял способность ко сну, но взамен получил кое-что другое, управление над телом, которое ты не можешь перехватить. Но не переживай, я все сделаю в лучшем виде. Оставшееся время до выстрела луча Силдарин. 00 минут 14 секунд. Я, а точнее Триллу, поднял руку и провел тыльной стороной пальцев по щеке Элизабет. «Прощай, Лиза», — улыбнулся он, с грустью смотря ей в глаза. Девушка пронзительно смотрела в ответ. «Трилл, что ты собрался делать? Дрон, ты не признавал меня другом, как и другие считал меня бесполезным. Сейчас я просто доказываю обратное», — в сознании прозвучал мысленный ответ Трилла, а затем он прошептал вслух еще слова, но уже не для меня. Создание масок. Дрожащий свет активированного навыка обернулся вокруг моей руки. Нетрудно было догадаться, что он собрался сделать с навыком. И помимо нас девушка тоже что-то заподозрила. Ее лицо напряглось, грудь замерла. 00 минут 10 секунд. Ну хоть кто-то реалист в нашем кругу, усмехнулся бизнесмен. Трилл, постой, не нужно ничего доказывать, я не считаю тебя бесполезным. Ты мой друг, такой же как и остальные. Быстро заговорил я, игнорируя костюма. «Просто вернись назад, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Даю слово, мы найдем другой выход, где не придется никому умирать. Дрон, уже слишком поздно. Как друг ты готов сделать все для своего друга, но бывают моменты, когда друг должен кое-что сам сделать для тебя, даже если ты сам этого не хочешь». Трилл раскрыл ладонь. «Это первый из двух моих подарков. Этот жест был необходим для последующего захвата лица жертвы и создания из нее маски. Не нужно медлить, Трилл. Нам всем тяжело. Просто сделай из нее маску быстро, пока не закончилось время», — сказал бизнесмен. Я сухо сглотнул. У меня не было доводов, чтобы переубедить внезапно поведший себя странно поток сознания. Причины его действий для меня были совсем не ясны. Он больше всех желал вызволить девушку из лап Лос, но теперь почему-то решил убить ее. Неужели его сердце оказалось настолько переменчивым и слабым? «Ты же сам хотел спасти Элизабет!» — закричал я. «Я и сейчас хочу этого. Просто ты кое-что забыл», — необычайно мягко ответил Трилл. «Я тоже. Живой». В следующее мгновение он поднес руку к своему лицу. 00 минут 01 секунда. Стук сердца. Внезапно я кое-что почувствовал. Сознание, мешавшее мне управлять физическим телом, оно исчезло. Оболочка вдруг стала пустой. Не теряя времени, я взял себя под контроль. Элизабет все так же, затаив дыхание, смотрела на меня испуганными глазами. Обильный пот проступал на ее коже, от всей еще нагретого воздуха, заставляя поблескивать в вечернем свете. Мазнул взглядом по таймеру. 00 минут 01 секунда. Отсчет, который он показывал, застыл на одной и той же отметке. Я перевел взгляд в окно. В безоблачном небе на месте кроваво-красной звезды сейчас находилась спокойная синяя гладь. Наводившееся на меня оружие словно утратило энергию и ушло в спячку. Лишь уходящее солнце отбрасывало закатные лучи. Не может быть, что только что произошло. Куда подевался Трилл? Полыхавший в груди до этого ураган эмоций смыло как приливной волной, будто его и не было. На смену ему нахлынуло беспокойство. Я замер, ошарашенно ища объяснение произошедшему. Мысленно просканировал измерение мозгового штурма. Потоки сознания, как обычно, сидели за круглым столом, но одно место среди них пустовало. Как? Почему? Не так ведь работает создание масок. Я же видел, что Трилл применял навык на мое лицо. На мое живое лицо. Это я. Я должен был умереть. Дрон, ты забыл. И все вокруг. Вы тоже забыли. Покачал головой дрон. Тьма капюшона скрывала его лицо, а внезапно ставший хриплым голос произносил с трудом. У всех системных навыков есть особенность. Они не причиняют вред их владельцам. Точно. Владея молниями, я не мог причинить себе вред созданным электричеством. Нанося лавовый удар, я не мог обжечь самого себя. Так устроена механика навыков. Но Трилл, он не был владельцем создания масок, он лишь управлял моим телом, активировав навык голосом. И если он был живой, то по этой причине система посчитала его не как часть меня, а как отдельное существо. Я обхватил голову. Ответ на свои вопросы. Я уже знал его, но тупой разум отказывался принимать эту правду. Трилл, донесся до меня вкрадчивый голос Элизабет. Что, у тебя над головой теперь другое имя? Так это был ты, тот крутой парень, который разнес всех в стальном шторме. Ах, ты вспомнила про это?» – отстраненно ответил я. «Не знала, что ты маскируешься под этим именем тоже, но оно мне даже больше нравится. Можно я теперь буду называть тебя Триллом?» «Спас меня, а перед этим еще открытие продаж», – девушка передо мной щебетала безумолку, но я снова окунулся в себя. В тот момент, в последние секунды отсчета, я настолько сосредоточился на реальности, что совсем упустил из вида пришедшие уведомления от системы. Только сейчас развернул их, хотя, я уже предчувствовал, какой текст окажется внутри. «Поздравляем, маска из живого существа успешно создана, ваша личность изменена, имя – Трилл, рейтинг – 35, баланс – 0 корон». Радостный голос Элизабет звучал отдаленно, где-то на периферии сознания. «В таком случае, Трилл, ты прирожденный герой, глава 16, знаешь, когда ты сказал «прощай», мне стало страшно». Трилл, лучи вечернего солнца мягко освещали ее лицо. «Ты сказал это так, будто собирался умереть. Я и сам не знал, что произойдет дальше», — ответил я, вернувшись из прострации и посмотрев на Элизабет. «Андрей, на людях называй меня лучше этим именем». «Хорошо», — кивнула девушка. После жертвы Трилла многое изменилось и многое нужно было пересмотреть, но взгляд вернулся к обугленной мебели, легкие втянули запах гари. «Потом». Мы все еще находились в логове Лос. Они уже должны быть в курсе, что луч Силдарин мне не угроза, а это значит времени у нас немного. Я одел на лицо ранее созданную маску, Брюс, 48, и собрался уже идти, как глаза неожиданно зацепились за стоящую на столе бутылку. Магнум Фейра, емкость из особо прочного стекла, идеально подходит для хранения элитного алкоголя, сохраняя все его вкусовые качества. Объем 1,5 л. Странно, что вместо названия алкоголя идентифицировалось описание сосуда. «Нужно уходить», — подхватил я бутылку и развернулся, направившись к центру кабинета. «Бухло нам еще понадобится». «Ага», — прозвучало позади короткое согласие. До уха донесся стук женских туфель, слишком слабый, будто Элизабет шла слишком осторожно и неуверенно. Я нахмурился, обернулся. Девушка сделала следующий шаг, но внезапно ее нога подогнулась, не удержав равновесия на длинном каблуке. Тело накренилось и повело в сторону, вот-вот грозя расшибиться об пол. «Вау-вау, осторожнее», — сказал я, мягко подхватывая падающую красотку за талию. «Сыворотка еще действует», — измученно улыбнулась она. «Я уж понял, не думал, что блокиратор способностей ослабит ее мышцы настолько». «Далее мы пошли вместе. От этого вида у меня голова кружится», — сказала Элизабет, когда мы остановились перед дырой в полу. «Как будем добираться до туда?» 200 этажей вниз, от такой высоты и вправду дыхание перехватывало. Будь я один, спустился бы как в прошлый раз, прыгая с этажа на этаж, но с девушкой на руках это будет проблематично. Лифты не работают, а спуск по лестнице и вовсе займет вечность, учитывая, насколько Элизабет ослаблена. «Тогда провернем это моим надежным способом. Я его уже много раз делал», — сказал я. «Держись покрепче». «Каким, Андрей? Ты меня пугаешь, Андрей». Элизабет визжала мне в ухо, с другой стороны свистел ветер, одежда задралась вверх. Мы падали на умопомрачительной скорости. Недолго думая, я решил сигануть вниз, чтобы гравитация сама доставила нас на место назначения. «Андрей, мы разобьемся, не переживай. Я же сказал, что много раз так уже делал». В это же время Бо в моей руке удлинялся. Он продолжал расти и расти. Навык владения посохом был 8-й ступени. Я даже сам не знал, насколько далеко могу удлинить его, но этот размер однозначно подходил для таких маневров. Как только посох достиг 1-го этажа как точки опоры, ситуация сгладилась. Я начал контролировать скорость падения, свободной рукой держа бутылку и вцепившуюся в меня от страха девушку. Пух, вскоре мы мягко приземлились на 1-й этаж. Я помахал рукой, развеивая взвившееся облако пепла и огляделся. Это был самый развороченный уровень. Оплавленная техника, разрушенная мебель, повсюду лужи застывшей лавы, в которой замерли останки охранников Лос. Десятки погибших от моей руки, от моей ярости, но никто из них у меня больше не вызывал жалости. Конфликт с паучьей корпорацией дошел до той точки, когда жертв было не избежать ни с чьей стороны. В 3 метрах на груди бетона и арматуры валялся Серый. Отпустив ненадолго Элизабет, я присел рядом с ним, приложил руку к его шее. «К Кровь в венах пульсировала. Отлично. Навернуться с такой высоты и выжить. Любитель бухнуть на поверку оказался крепким орешком. Впрочем, с его уникальной трансформацией я изначально был в нем уверен. Далее приложил руку к его лбу и прикрыл глаза. Глубинная телепатия. Мое сознание перенеслось в его внутренний мир, место, в котором парят мириады шаров воспоминаний, и среди которых возвышается огромный черный паук. Здесь этот образ содержал навязанные убеждения о праведности Лос, о верховенстве ее миссии над всем остальным. Избавиться от этой скверны. Теперь моей силы достаточно, чтобы стереть членистоногую тварь из головы друга, но я провел взглядом по сторонам, внимательно изучая остальные шары памяти. Скверна пустила свои корни дальше, чем нужно. От паука исходили тысячи нитей, которые соединялись и проникали глубоко в другие воспоминания. За то время, пока Серый служил в корпорации, паутина успела разрастись до гигантских размеров. Она охватила все последние годы его жизни, почти до окончания подросткового возраста. Отсечь эти нити не составит труда, но проблема была в том, что каждый шар, можно сказать, останется отравленным. Каждая нить несла в себе убеждения Лос, и переплетшись с ядром воспоминания, фактически создавала их дублированную копию. Вот же уроды. Я стиснул зубы. Чем дольше Серый работал на Лос, тем сильнее крепла его вера в Лос из-за вот такой разрастающейся паутины в разуме. У меня оставался только один выход – уничтожить все его воспоминания до 19-летнего возраста. Только так удастся выжечь всю заразу на корню. Я поднял руку. Над ладонью затрещал шар огня, созданный силой воображения. С каждой секундой он разгорался все больше, а жар от него становился нестерпимым. «Дрон, ты уверен?» – прозвучал в голове голос шеф-повара. «После того, как ты сожжешь шары памяти, Серый больше не вспомнит тебя. Друга, которого ты спасал, больше не будет». Я посмотрел на воспоминания, где мы вечером сидели с ним у костра и рассказывали охотникам байки о том, как удирали от богомолов. Потом сварили бухло из икры в пещере и дали монстрам ответный бой. Грязные, изрядно потрепанные, но счастливые. То было веселое время приключений. Было. «Старик, это все не важно. Главное, что я буду обо всем помнить», — улыбнулся я. Огромный шар слепящего белого пламени сорвался с ладони. Громко шипя и извиваясь, он устремился вперед, чтобы сжечь все на своем пути. «А, вы кто такие?» — очнулся Серый, когда все закончилось. Он резко сел и выпученными глазами уставился на меня, а потом на Элизабет, явно не понимая, где он находится. Затем он перевел взгляд на свою изломанную руку. «А-а, твою мать, как же болит-то, и ребра тоже. Ха-хах, неудачно приземлился. Тебе повезло, что упав с пятого этажа, ты отделался лишь несколькими переломами», — похлопал я его по здоровому плечу. «На, лучше вот это хлебни, полегчает». Он выхватил бутыль у меня из рук и одним движением поднес ко рту. Его кадык жадно задергался. «Про крышу, то бишь 300-й этаж, Серый бы мне вряд ли поверил, поэтому пришлось сократить до 5-го. Мм, обалдеть, какое вкусное. Но ты был прав, мне и вправду стало лучше», — сказал он с облегчением, когда закончил пить. Несмотря на травмы, охотник встал без усилий и, улыбаясь, вернул бутылку назад. «А то, я ж этого алкаша знаю. Кстати, там еще осталось немного. Может, тоже попробовать, что он улоспил все это время?» Недолго думая, я опрокинул бутылку в себя. Ядреный шмурдяк потоком пронесся по глотке, раздирая и обжигая все внутри. «Твою мать, Серый, это пойло не было ни хрена вкусным. Попробуй пламя на вкус». Эта фраза как нельзя кстати походила на то, что я только что испытал. Горело не только горло, но и весь пищевод, и желудок. И вкус какой-то рыбный, я бы даже сказал икорный. «Разве может кому-то нравиться алкоголь с привкусом морепродуктов?» Неожиданно перед глазами всплыли строки уведомлений. «На вас действует эффект берберийского самогона. В течение следующих суток ваша скорость реакции увеличена на 11%. «Что? Нет, то, что появился баф на реакцию, меня нисколько не удивляло. Удивило другое. Это был тот самый самогон, который я лично сварил Серому в той пещере. Помню, тогда наварил ему огромный бидон. Я призадумался. Даже разбогатев, получив денег от Лос, вместо элитного алкоголя этот паренек продолжал пить мое пойло. Почему?» Мои губы невольно растянулись, а их уголки приподнялись. Впрочем, следующие вопросы Серого напомнили, что мы до сих на территории врага. «А где мы находимся? И что здесь произошло?» В этот раз более спокойно спросил он. «Мы в здании одной корпорации, которая проводит запрещенные опыты над людьми. И судя по всему, один из их экспериментов оказался неудачным, произнес я, ища глазами лестницу. Пожар разрушил в небоскребе многое, но кое-что все-таки уцелело. Вы меня подождите здесь, я скоро вернусь. Через пару минут я уже удивленно разглядывал огромную серебристую бандуру на минус пятом этаже. На подземные этажи воспламенение жизни оказало минимальный эффект. Хотя даже если бы здесь бушевал такой же сильный пожар, как наверху, эта штуковина осталась бы целой. На всякий случай я увеличил бой и со всей дури врезал по ней. Гулкое эхо удара разнеслось по этажу, а посох отскочил назад, вибрируя и возвращая болезненную отдачу. На хромированной поверхности не осталось ни вмятины, ни царапины. Сейф СССР 922, хранилище из особо прочного металла неизвестного происхождения. Свойства: 1. Неразрушимость. 2. Расширение пространства внутри 100. 3. Открыть может только владелец. Редкость: эпический. Действительно прочный. Я себе быстрее руки сломаю, чем его. И как же мне вскрыть его? Я поднес руку к подбородку, раздумывая над дальнейшими действиями. Материал, из которого был сделан сейф, чем-то походил на коробку удачи. А может, это он и был, учитывая, что оба предмета являлись системными. О том, что на подземных этажах хранится эта штука, я узнал из воспоминаний Серого. Что именно было в сейфе, неизвестно. Он знал лишь, что это самая ценная вещь в филиале, и она каким-то образом связана с исследованиями ЛОС. Вообще было бы странно, если бы в здании такой крупной организации не сохранилось что-то ценное. Уходить, оставляя просто так такое сокровище, мне не хотелось, но и унести его тоже не получится, учитывая размеры. Хм, я вытащил сотовый из штанов, с щелчком откинул крышку и набрал номер, оставив только голосовую связь. «Я же тебя предупреждал и не звонить мне больше», — прошипел из трубки женский голос. «Алло, Дженни, милая». «Что? Нет, это не Серый», — рассмеялся я. «Да, телефон тоже принадлежал Серому. Контакты с ЛОС ему теперь ни к чему, поэтому я его предусмотрительно захватил с собой». «Снова не угадала. Ха-хах, у нас же с тобой недавно была глубокая телепатическая связь, забыла уже?» «Да, да, это я, Андрей, тоже рад тебя слышать». «Да не кричи ты так, связки травмируешь». Судя по всему, блондинка до сих пор была в обиде из-за того, что я ее навык умыкнул, и из-за того, что с ней сотворил тогда Трилу. «Детка, я, кстати, не тебе звоню. Переведи на своего босса. Добрый вечер, Андрей. Полагаю, Сергей проиграл?» Через минуту с того конца прозвучал спокойный мужской баритон. В сравнении с истерично вопящей доктор Фрод, голос босса филиала ЛОС прямо располагал к себе. «Приятно иметь дело с умным человеком», — улыбнулся я. «Перейду сразу к делу. Ваш СССР 922 сейчас находится в моих руках». В трубке возникла секундная пауза. «И чего вы хотите, молодой человек?» «Немного. Всего лишь 10 миллиардов». Я почувствовал, как человек на той стороне провода нахмурился, однако его реакция была сдержаннее, чем я ожидал. «Это слишком дорого», — последовал короткий, спокойный ответ, даже немного отстраненный. Босс филиала на меня явно смотрел свысока, словно общался с надоедливым курьером, а не с человеком, только что устроившим огненную бурю в его небоскребе. «Хорошо, в таком случае я заберу его с собой», — пожал я плечами. «Вы блефуете», — расслабленно произнес мужчина. «Этот сейф слишком огромен, чтобы вы могли унести его с собой». «Возможно, но видите ли, у меня есть один уникальный навык», — многозначительно протянул я. «Благодаря ему я могу делать невозможные вещи. Так что вывести ваш СССР 922 для меня не проблема. С другой стороны, тратить время на его вскрытие мне не хочется. Но не сомневайтесь, способ я в любом случае найду. Ведь у меня, опять же, есть этот самый уникальный навык». «Молодой человек, вы не понимаете», — уже тверже произнес босс, и в его голосе больше не было мягкости, присутствовавшей в начале. «Я не намерен торговаться с вами. Ваша поимка – лишь вопрос времени. Всего добр». Ха-ха, мужчина явно собирался откланяться, но я прервал смехом прощание. «Инициатива должна быть на моей стороне. Раз вы не боитесь, что я присвою себе то, что в сейфе, то ладно. Значит, придется поступить по-другому». Я сделал паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе. Босс передумал вешать трубку, ожидая дальнейших слов. «Хороший знак, значит, удочка закинута в верном направлении. Зачем мне присваивать сейф?» — продолжил говорить я. «Гораздо интереснее будет выставить его открытым на всеобщее обозрение. СМИ, публикаций в Старните, обзоры у лидеров мнений. Думаю, общественность будет в восторге, узнав, чем на самом деле занимается ваша корпорация. Это были лишь пустые слова. Я не знал, что точно находится в сейфе, но в трубке снова повисло молчание. Попал в точку, видимо, в сейфе хранилось что-то действительно очень важное. То, о чем людям знать точно не следовало. Как руководитель филиала ЛОС, продолжил давить я, вы уже потерпели фиаско. Интересно, что с вами сделает вышестоящее начальство, если еще и содержимое СССР придадут огласке? 5 миллиардов, резко ответил босс. Похоже, он все-таки решил не рисковать. Это, конечно, была не моя цена, но те 10 миллиардов я озвучил от балды, сам не зная, во сколько его оценивает ЛОС. Взял просто с запасом. Возможно, еще можно поторговаться, но вряд ли получится выручить много. Лишь, опять же, драгоценное время потрачу. Хорошо, кивнул я. Переведите деньги на счет, который я вам сейчас отправлю. Закончив звонок, я тут же набрал цифры и скинул Дженни СМС с номером счета. Это был виртуальный счет, созданный заранее на одном запрещенном сервисе в темных закоулках Старнита. Отследить получателя денег по нему не удастся, что как раз подходило моим целям. Новую личность Трилла светить я никому больше не собирался. Через секунду телефон тренькнул от пришедшего уведомления. Отлично, деньги пришли. Я снова набрал номер на телефоне. Алло, малышка, соедини меня снова со своим боссом. Молодец, ты послушная девочка. Милые речи ужасно бесили доктора Фреда, но в итоге, как я хотел, по телефону со мной снова заговорил мужчина. Что еще, Андрей? «Деньги вам не поступили?» – подозрительно осведомился он. «Нет, с этим все в порядке. Я хотел обговорить еще вопрос. Сколько будет стоить снять метку с Елены? Не понимаю, о чем вы?» «Имею в виду отступные», – уточнил я. «Я плачу вам деньги, а вы навсегда отказываетесь посягать на ее жизнь. Пусть живет свободно. Вашей основной целью ведь являюсь я, а Елена так, за компанию. Так что назовите просто сумму, ради которой ЛОС готова забыть про нее. Для верности заключим смарт-контракт через систему, чтобы вы не могли его нарушить. 500 миллионов, ответил босс после недолгих раздумий. 500 миллионов корон, это дофига. Заказ у киллеров 1000 раз дешевле выйдет, но это же ЛОС. Она может манипулировать ценой. Впрочем, на жизнях близких я не собирался мелочиться. Меня устраивает эта цена. Я также хотел бы выкупить свободу Елизабеты Серова, озвучил я свой итоговый запрос. В общем, за всех 1,5 миллиарда. 5 мгновенно отреагировал мужчина. Не понял, откуда такая цифра? Свобода Елены и Елизабет обойдется по 0,5 миллиарда, уточнил он. Но цена Серова 4. У него уникальный навык, мы не готовы отступиться от него просто так. Хорошо, я согласен, ответил я после недолгих раздумий. Босс думал, что обыграл меня, возвращая все свои деньги. Но по факту я сейчас бесплатно получал отступные на своих друзей, ведь его деньги достались мне за даром. А свою жизнь не хотите выкупить? В голосе мужчины проскользнула усмешка. Ха, я рассмеялся. Думаю, ЛОС вряд ли отпустит меня живым после сегодняшнего. Да и вообще, мне не нужны ограничения смарт-контракта, ведь я вас, твари, собираюсь уничтожить. Хо-хо, самоуверенность вас погубит, молодой человек. Кто знает, для меня главное, чтобы всего вашего паучьего выводка больше к тому времени не было на свете, беззаботно протянул я. И еще, в качестве стороны в смарт-контракте укажите не мое имя, а неизвестное лицо. Как это понимать? Удивился мужчина. Вы же уже догадались, что я сменил личность. Получу Силдарин. Не хотелось бы, чтобы ЛОС узнали ее. Но как мы будем уверены, что контракт подпишете именно вы, а не проходимец с дороги? Укажите, что договор подписывает лицо, владеющие уникальным навыком транжира, предложил я. В этом мире я единственный, кто владеет им, так что в идентификации подписанта можете быть уверены. Хорошо, после недолгого молчания ответил босс. Наши юристы подготовят смарт-контракт и пришлют его номер в системе. Мы еще обсудили некоторые условия, после чего я захлопнул раскладушку, прекратив звонок. Насчет действенности смарт-контрактов в этом мире можно было не переживать, ведь гарантом их надежности выступала сама система. Если какая-либо из сторон нарушит его, то к ней автоматически будут применены последствия, прописанные в условиях. В данном случае это штраф, равный 100-кратной цене сделки. Если у провинившейся стороны не хватит средств на его оплату, то штраф будет взят в натуре. Через минуту мне пришло сообщение с уникальным номером смарт-контракта. По этому номеру можно было найти его в системе и подписать. Мысленно пробежался по нему глазами. Босс не обманул, все условия слово в слово совпадали с тем, о чем мы только что разговаривали. Если вас устраивают условия, то подпишите смарт-контракт. Вот только подписывать его я пока что не стал. Иногда стоит взять небольшую паузу, заняться другими делами, чтобы прочистить мозг. К тому времени разум, глядишь, может подкинет еще какие важные идеи, вспомнит то, что ты мог забыть. Что касается ЛОС, то они со своей стороны уже подписали договор. Никуда не убегут. Насвистывая несложную мелодию и засунув руки в карманы, я поднялся на первый этаж. Ну что, домой? Улыбнулся я ожидающим меня серому с Элизабет. После создания для них масок с непримечательными лицами, мы покинули небоскреб через одно из подземных ответвлений. Этот путь я опять же узнал из памяти серого. 15 минут спустя, наша троица брела по одной из подворотен пассажа. Элизабет двигалась оживленнее, кажется, сыворотка начала отпускать ее. Серый с удивлением крутил головой по сторонам, не понимая, как он оказался в этом городе. По его воспоминаниям, он еще вчера в одиноком бивне охотился на цини. Я же просто пинал камешки по пути, уперев задумчивый взгляд в асфальт. В этот момент перед носом проскользнуло что-то белое, и сверху донеслось порхание крыльев. Я приподнял ногу. Твою мать! На правой туфле красовалось огромное голубиное пятно. Только же все прекрасно шло, а тут это пернатое чудо на меня. Везет, восхищенно сказал серый. Богатым будешь. Это почему? Непонимающе уставилась Элизабет. Примета такая. Если голубь на тебя кахаем того, то считается, что это к деньгам, пояснил усач и мечтательно добавил. Вот бы на меня так же когда-нибудь. Что-то я сомневаюсь, недовольно буркнул я. Скорее наоборот, помет к тому, что ты скоро все просрешь. Далее серый начал рассказывать про все популярные приметы из его краев, а Элизабет хлопала глазами, говоря, что ни разу про такие чудеса не слышала. Тоже мне, блин, два одиночества. Один из деревни, другая из поезда нашли друг друга. Пока они общались, я остановился и вытащил из кармана тряпочку. Аккуратно расправил ее, взявшись за уголки. После поставил ногу на бордюр, чтобы удобнее было. Чуть наклонился и принялся натирать туфлю в том месте, где появилось пятно. Вжик-вжик. Туда-сюда, туда-сюда. Отлично. Вот теперь как новое. Аж сверкает под фонарным столбом. Я взгляда не мог отвести от своей чистенькой туфли. Встряхнул тряпочку, собираясь убрать ее в карман, как вдруг заметил, что Элизабет с Серым перестали разговаривать. Вместо этого они как-то странно смотрели на меня, расширенными глазами. «Чего?» — приподнял я бровь. «Не видели, как человек обувь чистит?» «Андрей, я проследовал взглядом за направлением пальца девушки. Твое средство для чистки. Только не говори мне, что ты не читал его описание. Ты протираешь обувь эпическим артефактом?» Голос Серого и вовсе задрожал. «А, это они про нее, что ли?» Я приподнял карту Иная, на которой уже появилось несколько белых разводов. Это просто бесполезная тряпочка. Не обращайте внимания, давайте пойдем дальше. Какие бы возможности она ни давала, все они были связаны с другим измерением. А это значило, что несмотря на свою ценность, она действительно ничего не значила на данный момент. Насвистывая незамысловатую мелодию, я сложил материю в карман и бодро пошел вперед. Пройдя несколько шагов, вдруг заметил, что иду в одиночестве. «Народ, ну вы как, идти собираетесь, нет?» – обернулся я. Парочка до сих пор стояла как истуканы, ошеломленно смотря на меня. «Блин, ну я вам серьезно говорю, этот артефакт – кусок бесполезного эпического». Внезапно мою речь прервал звон будильника в телефоне. Я его заранее на 15 минут поставил с выводом напоминания о договоре. «Если вас устраивают условия, то подпишите смарт-контракт». Из головы сразу выветрились мысли о бесполезной тряпочке, сознание вернулось к более важной проблеме. ХМ. Что ж, за обозначенное время никаких новых идей я не получил, никаких подводных камней в договоре не обнаружил. Бизнесмен тоже подтвердил, что все чисто. Тогда, подписываю. Договор подписан. Дзинь. С вашего счета списано 5000000000 корон. Дзинь. 5000000000 корон отправлено противоположной стороне смарт-контракта. Деньги в текущей ситуации для меня ничего не значили в сравнении с жизнями товарищей, но крохотная кислинка в груди осталась. Только что я был миллиардером, и вот, уже не миллиардер. Эх, голубь как знал, подгадал момент специально, собака. Я тяжело вздохнул, как вдруг в голове прозвучало еще одно уведомление. Поздравляем, ваши расходы превысили 1000000000 корон в год. Условия для эволюции уникального навыка транжира выполнены. Внимание, уникальный навык транжира эволюционирует на 3 ступень. Глава 17. Конечно, я помнил о том, что для эволюции транжира нужно потратить 1 000000000000 корон за год, но не думал, что сделка с Лос тоже будет отнесена к этому. Как-никак это была далеко не типичная покупка. Прошло еще несколько секунд, и предыдущее уведомление изменилось. Внимание! Уникальный навык транжира эволюционировал на 3-ю ступень. Раскрыть описание навыка. Ладони взмокли от пота. Затаив дыхание, я вытер их об джинсы и выбрал кнопку «Раскрыть». Уникальный навык транжира. Описание. 1. Позволяет повышать уровни навыков за деньги. 2. Позволяет приобрести коробку удачи. Коробка удачи содержит в себе то, в чем владелец на данный момент нуждается больше всего. Стоимость коробки удачи – все ваши деньги, но не менее 1000000 корон. 3. Позволяет приобрести любой навык в системном магазине. Для эволюции навыка до 4-й ступени необходимо потратить в системном магазине 1000000 очков транжиры. Баланс очков – 1. Потрачено очков – 0100000. Любой навык, да ладно, мне это не чудится, я действительно вот так вот могу приобрести все, что захочу, даже легендарные навыки, даже уникальные. Если это правда, то любая, даже самая невозможная проблема в этом мире становилась решаемой. Мне даже читерской ошибкой не нужно будет пользоваться для этого, так как на любой вопрос найдется подходящий навык решения. В сознании вновь прозвучал звук уведомления, и запустилась такая же процедура, что и при прошлой эволюции. Уважаемый пользователь, так как вы еще ни разу не пользовались обновленной версией транжиры, запускается протокол пробного пользования. Проверка баланса очков. Очков транжиры достаточно для покупки навыка. Производится списание. Ваш баланс – 0 очков. Производится выбор навыка. Перед взглядом появилось бесконечное количество стеллажей с лежащими на их полках навыками. Они выглядели как книги в библиотеке, и эти стеллажи были настолько длинными, что казалось, их концы тоже уходили в бесконечность. Я ждал, пристально следя за происходящим. Белая цифровая ладонь в случайном порядке летала между полками, выбирая навык. Через несколько секунд прозвучало: «Навык выбран. Производится покупка. Поздравляем! Вы купили навык «Морозная свежесть». Навык «Морозная свежесть», уровень 1. Описание. Очищает предметы, придавая им после этого морозную свежесть. Расход ментальной энергии 0001% на 1 кубометр. Активный. Система купила мне навык стирки самой обычной редкости, да еще и с запахом как от кондиционера. Ха-хах, долго же она подбирала его. Было удивительно, если бы она выбрала что-то получше. Я уже привык к козням системы и в целом ожидал, что при пробном тестировании навыка она мне подкинет какой-нибудь хлам. А хотя у меня же есть еще один бесполезный хлам в кармане, только грязный. Система, морозная свежесть. Ваш запрос выполнен. Объект излучает морозную свежесть. Коснувшись тряпочки в кармане, я почувствовал, что она стала чистой. Ладно, этот навык может и не такой бесполезный, но в любом случае мне нужно испытать 3-ю ступень самостоятельно. Изучу ассортимент, выберу что-нибудь стоящее. Судя по тесту, там этих навыков действительно не счесть. Система, открой системный магазин. Ваш запрос выполнен. Системный магазин. Список товаров. Пусто. Не понял. Передо мной развернулся белоснежный зал с бесконечно длинными стеллажами, верхние полки которых скрывались за облаками. Но все эти стеллажи были пустыми. Система, куда пропали все товары? На данный момент у вас недостаточно очков для покупки какого-либо товара. Как только у вас появятся очки, в системном магазине появятся все навыки, которые вы сможете купить за них. Ясно. Значится, товары недоступны, пока у меня недостаточно очков. Сколько очков нужно для покупки самого дешевого навыка? Минимальная стоимость обычного навыка 1 го уровня 1 и краткая ступени 1 очко транжиры. Ответ был коротким, но довольно понятным. Должно быть, чем выше уровень и редкость навыка, тем он дороже, что в принципе логично. Значит, те бесконечные стеллажи содержали только обычные навыки. Я еще даже редких не видел. Хм, с этим разобрался, а вот что такое очки, теперь было не совсем ясно. Система, что такое очки транжиры? Очки транжиры — это специальная валюта, применяемая для взаиморасчетов в системном магазине. Каждый раз, когда вы тратите 1 миллиард корон, вы получаете 1 очко транжиры. Траты, связанные с использованием самого уникального навыка, при этом не учитываются. Чем больше у вас будет очков транжиры, тем более ценные навыки вы сможете приобрести. Поэтому ведите себя как транжира, почувствуйте себя транжирой, станьте транжирой. Система, достаточно. Я уже понял. От этих повторов слова транжира у меня уже голова начала болеть. Я прислонил пальцы к вискам, тщательно массируя их. Ей-богу. И зачем нужно было столько раз одно и то же говорить, будто она с тупым разговаривает. Андрей, ну чего ты из себя изображаешь? Пойдем мы с тобой, пойдем, крикнула Элизабет, которая до сих пор с Серым стояла в шоке от способа использования эпической тряпочки. Мои кривляния и хватания за голову парочка приняла явно на свой счет. Далее мы продолжили путь в прежнем направлении, но уже в такси, которое поймали по дороге. Я в машине молчал, из-за чего ребята думали, что я дуюсь на них. Однако, мой мозг всю дорогу прокручивал новые возможности транжиры. В общих чертах вектор использования навыка остался тем же. Хочешь стать сильнее? Потрать больше бабок, а очки – это те же самые завуалированные бабки, но в более крупном размере. Вот только был нюанс, где теперь эти самые бабки достать. С одной стороны, третья ступень открывала безграничные возможности, ведь теоретически я мог приобрести любой, абсолютно любой навык, даже самый сильный в мире. Однако, с другой стороны, она же делала эту задачу невероятно сложной. Самый дешевый навык стоил 1 миллиард корон, а сколько тогда будет стоить самый сильный? В целом ничего удивительного, даже прослеживалась определенная логика. На первой ступени мне нужно было накопить миллион, и минимальная стоимость коробок удачи на второй ступени составила этот самый миллион. На второй ступени мне нужно было потратить миллиард, и на третьей ступени тоже появилась услуга стоимостью в 1 миллиард. Вот только чем дальше в лес, тем более издалека здравый смысл махал мне ручкой. По такой прогрессии на четвертой ступени новая возможность будет стоить триллион корон. Триллион, его мать. Насколько я слышал, на Земле в прошлой жизни все запасы золота составляли 10 триллионов баксов. Это получается, мой навык по тем меркам будет тратить 10% всего золотовалютного фонда мира. Офигеть. Но если даже взять нынешнюю третью ступень, то стоимость обычного навыка тоже долбилась об логику одним местом. Она выходила в 20 тысяч раз дороже, чем купить ядро внутрилани. Кто в нормальном уме будет выкидывать деньги на фуфло? Я чувствовал, что что-то в моем уникальном навыке было не так, в нем было что-то, что очень сильно отличало его остальных, но пока я не мог разобраться, в чем именно дело. Впрочем, дальше размышлять над этим времени не было. Извилистые линии домов сменились длинным зданием вокзала, распластавшимся на 500 метров вперед со своими квадратными арками и колоннами. Автомобиль перестроился в потоке машин на крайнюю левую полосу и начал затормаживать. Мы подъезжали. Бип. Алло, Антонина Ирастовна. Да, все отлично. Как идут продажи? Скорость чуть снизилась, но все еще под сотню пушек в минуту. Неплохо, неплохо. Короткий звонок бухгалтеру, и через полминуты мне на счет упали еще 15 миллионов с копейками. Ажиотаж первого дня в стальном шторме до сих пор приносил плоды. Геймеры раскупали новое оружие как горячие пирожки. Рассчитавшись с таксистом, мы вскоре добрались до перрона с отправлявшимся поездом по СОЖ, одинокий бивень. После потери памяти Серому было не очень комфортно с нами, теперь совсем незнакомыми для него людьми, а тем более в неизвестном городе. Так что после недолгих разговоров было решено, что он отправится в родную деревню. Да и я, в принципе, был согласен с этим решением. Чем он дальше от ЛОС, тем лучше. Билеты здесь можно было купить сразу при посадке, но стоило нам подойти к грузной проводнице, курившей возле вагона, как Серый неловко почесал голову. «Чего?» – удивилась Элизабет. «Да у меня это. Денег на билет нет. С системного счета еще перед выездом все списали, а в уведомлении написано, что наниматель списал неустойку за увольнение. Раз уж уникальный навык ушел, ЛОС решила ничего не оставлять Серому. Вот же уроды!» Я ухмыльнулся. «Предусмотрели пунктик в трудовом смарт-контракте, по которому при досрочном расторжении с работников взимается штраф. Вот она, лучшая в мире корпорация во всей красе. Не переживай», — хлопнул я его по плечу. Зашел в системный интерфейс и создал операцию перечисления денег. «Нажми принять». Серый с сосредоточенным видом зашел в системный интерфейс, но в следующую секунду его глаза выпучились. «Так много?» Солнце уже полностью уступило эстафету Луне, но в свете фонарей его ошарашенное лицо было отчетливо видно. «Прокатишься с комфортом, в люкс-классе, в ресторане, ни в чем себе не отказывай», – спокойно ответил я. «Но все это не будет же стоить миллион. На остальное купи оружие, новую охотничью экипировку в деревне, ну или все, что захочешь». Серый неловко посмотрел на меня, переминаясь с ноги на ногу. «Спасибо, я обязательно все верну», – выдавил он, сглотнув. «Не нужно, это наоборот, я отдаю тебе долг, я одолжил тебе миллион», – еще больше выпучил глаза Серый. «Поменьше, но можешь считать, что это возврат с процентами», – улыбнулся я и хлопнул остолбеневшего охотника по плечу еще раз. «Ты на самом деле перевел пьянице миллион?» – спросила Элизабет, когда Серый уже уехал. Шатенка сложила на груди руки и с озадаченным лицом провожала отъезжающий поезд. «Такую мелочь для друзей не жалко. Даже для меня?» – с озорством спросила красотка. «Пойдем. Поздно уже», – помахал я ей, разворачиваясь к городу. Но не успел я отойти, как позади раздался оглушительный гудок. На станцию прибывал еще один поезд, на тот же путь, с которого отбыл Серый. Два фонаря приближающейся махины пронзали вечерний сумрак. По бокам от нее расходился туман, вырисовывая зловещие фигуры. Температура на перроне вдруг снизилась. «Твою мать! По прогнозу сегодня обещали жару», я поглубже запахнулся в ветровку. «Жаль, что шкура Йети еще повреждена, иначе мне бы этот холодок был по барабану». Собрался позвать Лизу еще раз, как заметил, что изо рта выдыхаю облачко пара. Фонарный столб, асфальт, переход в подземку, все рядом покрылось изморозью. Народ поблизости побежал, что есть силы с перрона, еще немного и все превратятся в ледяные скульптуры. Элизабет же напротив застыла, как будто ее уже заморозили. «Он приехал», сглотнув, сказала она. Я поднял взгляд на остановившийся поезд. Действительно, холод, который исходил от него, нельзя было назвать обычным, могильный. Он словно только что прибыл из измерения мертвых. По его черному борту шли узоры из серебряных линий, по своему благородству больше подходящие для прошлых столетий. Так выглядел призрачный экспресс. Дверь первого вагона распахнулась, и выскочивший из него призрак услужливо опустил ступеньки для следующего за ним мужчины. Острый взгляд, интеллигентно зачесанные назад волосы, правая рука держит сигару, левая – трость. Блин, холод настолько ядреный, что я все-таки решил потратить деньги и эволюционировать шкуру Йети на следующую ступень, я снеговик. По описанию этот навык лучше всего блокировал холод, хоть и не полностью. «Папа, что ты здесь делаешь?» – удивленно спросила Элизабет, снимая маску. «Приехал вызволять тебя из лап лос», – Роукс смерил дочь изучающим взглядом и, убедившись, что с ней все в порядке, спокойно добавил. «Но, судя по всему, тебя уже не нужно спасать». «Да, Андрей уже спас меня». «Андрей?» – мужчина удивленно повел головой. Цифры рейтинга над его головой по-прежнему заволакивал туман, а это значило, что разница между нами до сих пор слишком высока. «Мистер Роукс», — приветственно помахал я рукой, «сейчас я находился в маске жгучего красавца с тяжелым подбородком и с именем Брюс. Неудивительно, что он не узнал меня. Ты, отец девушки», — затянулся сигарой и выдохнул клубы дыма, отчего температура вокруг понизилась еще на 5 градусов. Почему-то он вовсе не полыхал благодарственными чувствами за спасение его дочери. «Я», — улыбнулся я, засунув руки в карманы штанов, «это из-за тебя моя дочь оказалась в беде». Пошел он в мою сторону, направляя трость в грудь, но стоило ее острому кончику приблизиться ко мне на полметра, как Бо моментально вылетел из-за пояса, отклоняя чужую палку в сторону. Вращаясь и издавая мерный гул, посох завис передо мной в воздухе. «Не понимаю, о чем вы», искренне не понимая, в чем дело, пожал я плечами. «Украл мою дочь из поезда и еще смеешь придуриваться?» – холодно процедил Роукс. «Если бы не ты, лос бы не протянула к ней свой лапы. Никого я не крал, не обманывай. Отец, Андрей ни в чем не виноват. Я сама сбежала, чтобы посмотреть на большой мир», – вмешалась в разговор Элизабет. «Молчать!» – рявкнул мужчина. На перроне стало еще холоднее. Все вокруг покрылось льдом, а нас окутал туман, скрывая от окружающих. «Ты еще слишком юна, чтобы понять, он нахомутал тебя своими речами, знаю я таких, ни стыда, ни чести». Роукс вновь повернулся ко мне. «Есть что сказать в свое оправдание? У тебя лишь одно предложение. Старик, у тебя с возрастом мозги совсем отсохли?» Холодно прищурился я. «У тебя есть лишь одно предложение, чтобы извиниться». Я, конечно, предполагал, что Роукс может явиться за дочкой, но не ожидал, что на меня сразу повалится обвинение в ее краже. Уж, что-что, но в этом я точно не виноват был. Могильный холод вокруг становился сильнее, и в тумане начали появляться очертания призраков. Я уже чувствовал их дыхание за спиной. Деньги на повышение я снеговик продолжали улетать с бешеной скоростью. Защита уже не справлялась с накатившим обвалом. «Отец, Андрей, не нужно», — говорила беспокойно Элизабет, но ее голос звучал уже где-то на периферии сознания. Все мое внимание было сконцентрировано на Роуксе. Мысленно я прикидывал, как будет проходить бой между нами. Несмотря на то, что отец Лизы был сильнее, у меня оставался в руках козырь в виде ошибки. Хотя у него тоже была ошибка. Интересно, чья системная ошибка окажется сильнее, моя или его? Роукс тоже холодно прищурил взгляд. Его терпение было на исходе. Еще немного и перейдет к действиям. Он отвел трость назад, готовясь к атаке. Я тоже взял посох поудобнее, вставая в боевую стойку. Еще чуть-чуть, адреналин растекся по жилам. Приученное к боям тело в любую секунду было готово сорваться в атаку. Время словно замедлилось. Как вдруг женский силуэт встал между нами. «Да остановитесь вы уже!» — вскричала Элизабет. Пышная грудь девушки бурно вздымалась. «Папа, ты правда хочешь, чтобы твой внук рос без отца?» Секундная пауза для осознания. «Чего?» — вырвалось вслух у Роукса. «Чего?» — вырвалось мысленное у меня. Поняв, что мы безотрывно смотрим на нее, лицо девушки залилось румянцем. «Ну, я сама не думала, что так все получится», — прикусила палец Элизабет, водя по асфальту ножкой из стороны в сторону. Весь призрачный холод, как по щелку пальцев, исчез. Роукс подбежал к дочке со словами: «Как себя сейчас чувствуешь?» У меня в разуме тоже завращался ураган мыслей. «Я, и чтобы стать батей, твою мать, неужто, этот Рилл так учудил? У-у-у». Слов нет. 10 минут спустя мы уже сидели в вагоне-ресторане. Шеф-повар-призрак суетился, готовя для нас еду. Элизабет, пунцовая как рак, накручивала локон на пальцы. Роукс безотрывно пялился в какой-то кристалл, который ему дала дочь, а я до сих пор пребывал в шоке, так и не прикоснувшись к чаю. «Трилл, блин, вот же прохвост, натворил делов и ушел красиво, а мне теперь все расхлебывать». Он, когда создавал маску, сказал, что это первый из двух подарков. Я еще голову ломал, какой второй подарок он имел в виду, а это оказывается вон оно что. И как теперь поступить, сука? А ведь та ночь была проведена не с одной красоткой. Надеюсь, Елена не забеременела, надо будет тоже узнать. Кстати, апчхи, блин, еще и замерз в этом туманном противостоянии. Будь здоров, дорогой, ты бы горячего чая выпил, отойдешь после мороза, смущенно сказала Элизабет. От мороза, может, и отойду, но от того шока, в который ты меня повергла только что, вряд ли, пробурчал я. Между нами повисла неловкая пауза. Что ж, вынужден признать, вскоре выдохнул Роукс, наконец оторвавшись от кристалла. Судя по дневнику памяти, ты и правда не виноват, Лиза сама сбежала. Приношу свои извинения. Можешь в качестве компенсации требовать у меня что хочешь в пределах разумного, конечно. Апчхи, ничего мне от вас не нужно, прогундосил я, чувствуя, как нос заложило. Елки зеленые, теперь, кажется, еще и насморк начался. Главное, в жизнь Лизы не вмешивайтесь. Роукс посмотрел на меня смешанным взглядом, ничего не сказав. Понимаю, я в шоке, а он в еще большем. Это ведь его любимую дочурку, которую он с малых лет лелеял, берег как зеницу ока, какой-то залетный пассажир полюбил. Будь у меня дочь, и появись у нее парень, я бы даже не знаю, как реагировал на это. Первым делом, наверное, бы клюв ему сломал, а потом уже разговаривал. Твою мать, на самом деле насморк начался. Шмыгая носом, я достал из кармана тряпочку и от души, на всю громкость, сморкнулся в нее. Затем еще раз, о, прочистил нос, и полегчало даже. Система, морозная свежесть. Ваш запрос выполнен. Объект излучает морозную свежесть. О, от тряпочки даже прохладой повеяло. Я принялся сворачивать ее. Ну так о чем мы там говорили? Решил продолжить разговор, как вдруг заметил, что Роукс как-то странно смотрит на меня. «Андрей, ты только что сморкнулся», — он указал дрожащим пальцем на кусочек ткани в моих руках. «В эпический артефакт? Вы про тряпочку, что ли?» «А, не обращайте внимания», — я махнул рукой. «Это бесполезный хлам», — и на всякий случай еще раз приказал системе. «Морозная свежесть. Ваш запрос выполнен. Объект излучает морозную свежесть». Тряпочка в руках стала еще прохладнее. «Интересно, если ее 1000 раз так освежить, превратится ли она в замораживающий артефакт, бесполезный говоришь, глаза Роукса вдруг ни с того ни с сего наполнились праведным гневом. Это тряпка карта от измерения, которая я вот уже 300 лет борожу на призрачном экспрессе. Даже не говоря про меня, любой из его пассажиров убьет тебя за эту тряпку. Призрачный экспресс ведь ездит по призрачному измерению. Или вы хотите сказать, что, я перевел взгляд на тряпочку, затем обратно на Роукса, затем снова на тряпочку. Конца проводов в голове соединились. Есть контакт, лампочка в мозгу загорелась. Измерение пустоты, все верно, кивнул отец Элизабет. Куда уходят живые после смерти? В пустоту. Призрачное измерение – это и есть измерение пустоты. ХМ, тогда это многое меняет. Я еще раз посмотрел на тряпочку, но уже более благоговеющим взглядом. Мистер Роукс, можно ли сделать призрака снова человеком, так сказать, оживить его? Ах-ха-хах, молодой человек, ты сейчас очень напоминаешь меня в молодости. Тоже верящего в чудеса, Роукс горько рассмеялся и повел рукой, указывая на окружение. Посмотри вокруг, поезд обслуживают призраки. Если бы можно было оживлять умерших, то все работники были бы живыми людьми. Но все же, вы же раньше верили в чудеса, не унимался я. Поверь мне, я живу на этой земле больше 300 лет, и за это время общался со многими пассажирами, которые являются не последними в этом мире. Никто из них не знал о том, как оживить мертвого. Роукс отпил виски и громко поставил стакан на стол, и упер в него свой взгляд, будто вспоминая о чем-то грустном. Ясно, я выпил залпом кружку горячего чая и тоже со звоном поставил ее на стол. То, чего мне недоставало знать про измерение пустоты, я узнал. Вряд ли узнаю что-то еще ценное от человека, который сдался. В таком случае я пойду. И еще, Элизабет, сказал я, вставая из-за стола, тебе лучше остаться с отцом. Но почему, Андрей, я хочу с тобой, вскочила девушка с места. Ее прекрасные глаза блестели от непонимания. Ты ждешь ребенка. Я не хочу, чтобы ты или он снова оказались в центре боевых действий, бросил я, покидая вагон. Глава 18.1. Я чудак, верящий в чудеса. В груди все полыхало от фразы Роукса в конце разговора. Да исторический мамонт, задери его бабулю. Не знаю, почему это высказывание меня раздражало, но почему-то я именно так отреагировал на фразу начальника призрачного экспресса. Может, из-за того, что не услышал ответа, который хотел услышать. Фразу о том, что погибшего можно оживить, твою мать, да еще эта внезапная беременность. Ох, эти мысли преследовали меня всю дорогу. Роукс, конечно, опытный мужик и за свои 300 лет накопил много знаний о мире. Можно было бы остаться у него подольше, разузнал бы полезные инфы, может, еще косарь годиков жизни выиграл бы или системные артефакты какие получил, но не хотелось. Излишне самоуверенно, хотя думаю, сам со всем справлюсь. После следующего поворота перед нами замаячило здание корпорации «Пушки-пердушки». Небольшой трехэтажный дом. Сдачи не надо, бросил я на бардачок посередине несколько купюр и вышел из такси, хлопнув дверью. Прохладный воздух ударил в лицо, обдавая свежестью. На часах 2 ночи. А я почему-то вместо дома решил сюда приехать. Интересно, почему, эй, уважаемый, поаккуратнее нельзя, раздалось позади недовольное от водителя. Что, он бы кануть на меня решил, я тебя за и сейчас сам утихомирю, урод. Обернулся я к мужику, выхватывая бой из-за пояса. Брови насупились, взгляд уперся в его противную сальную ряху. Если еще что-нибудь брякнет в мой адрес, реально врежу ему. Мужчина посмотрел на меня, на мои раздувающиеся ноздри, а потом на издающий мерное гудение посох в моей руке. Спесь в его глазах поубавилась. Сглотнув, он надавил на газ. «Антидепрессантов попей, псих хренов!» Прозвучало напоследок из открытого окна. Я еще несколько секунд постоял, провожая взглядом уезжающий автомобиль. Не ему мне указывать. Пусть благодарит судьбу, что я за этот совет не превратил бы в столб и не расплющил его тачку сверху. Ладно, нечего здесь торчать, раз приехал, нужно войти. Не мешкая, сделал маску с именем Андрей и вошел в здание. Прошел мимо спящего охранника, поднялся на 3-й этаж в офис. В просторном пространстве опен-зоны витали запахи алкоголя, пиццы, перегара и храп сотрудников. После вечеринки не все ушли домой. Несколько работников, которые, видимо, перебрали, вовсю сопели, разложившись прямо на рабочих местах. Главный гений компании, Максим, соединил 4 стула вместе, сделав из них импровизированный лежак, и уснул на них. Рядом на таких же стульях в обнимку с парнем примостилась Ольга. В целом ситуация была в пределах нормы. Компьютеры, мебель целая, моя инженерная братья оказалась спокойной, не буянила и ничего не разрушила в пьяном угаре. А то, что ночевать осталось, так многие и в обычные дни иногда оставались на ночь, когда сроки горели, а выполнение плана издалека махало ручкой. Да, надо будет оборудовать помещение для отдыха, расставить двухъярусные кровати, душ, тренажеры и прочие удобства для разгрузки после напряженной работы. Не дело спать на стульях или перед компами. Сделав мысленную заметку, направился к себе в кабинет. «Андрей», — послышался сзади слабый голос. В темноте угла, обхватив себя за плечи, стояла Елена. Глаза блондинки блестели в тусклом мерцании голоэкранов. «Ты еще не спишь? С тобой все в порядке? А где Лиза?» «Не переживай, с ними все в порядке», — мягко улыбнулся я. «Правда?» — ресницы Елены дрогнули.